Глава 13. 3 июня, четверг, город Шелково. День получился очень странным. У Леры, конечно, не было оснований полагать, что полицейские, приходившие утром, пошутили, да и новости, подтверждающие их слова, в интернете нашлись быстро. Даже с жутким фото, от которого кожа покрывалась не просто мурашками, а колючей коркой. И все же ей каждую минуту казалось, что вот сейчас откроются двери, беззаботная, счастливая Кира войдет танцующей походкой, посмеиваясь над чудовищным недоразумением. В то же время Лера прекрасно понимала, что этого не произойдет, и в груди что-то давило, мешая нормально дышать, а на глаза то и дело наворачивались слезы. Работать в таком состоянии было трудно, но приходилось. Одни клиенты замечали неладное и приставали с расспросами, другие сами все знали, но все равно жаждали обсудить. После четвертого разговора на тему погибшей подруги Лера вдруг поймала себя на мысли, что событие уже кажется ей каким-то далеким, давним. Словно прошла как минимум неделя, а не несколько часов. Словно они не веселились все вместе на предсвадебном девичнике всего 5 дней назад. Тяжело давались звонки и визиты клиентов Киры. Многие не знали о случившемся. Одни приходили в назначенное им время, другие, желая записаться или перенести визит, не дозванивались до Киры и названивали то ей, то Регине, реже Саше. Большинство реагировало адекватно. Удивлялись, огорчались, выражали сочувствие и прощались. Но случалась и другая реакция. Одна клиентка, услышав о гибели Киры, выпучила глаза и спросила: «А кто мне теперь маникюр сделает? У меня завтра встреча очень важная, я что, должна с кошмаром на руках туда идти? Куда я теперь запишусь? У всех нормальных мастеров запись за неделю!» И так она возмущалась 5 минут, пока Саша не закончила массаж, не вышла на ее вопли и не послала дамочку в дальнее путешествие. Весьма грубо. Лера от неожиданности даже ойкнула. Зато поток возмущения сразу иссяк. Клиентка развернулась и ушла, громко хлопнув дверью. Чего она от них хотела, никто так и не понял. Ни парикмахер, ни косметолог, ни тем более массажист при всем желании не могут сделать маникюр, даже если у них найдется свободное время. Другая клиентка Киры, желавшая записаться на педикюр, сначала растерянно замолчала, а потом стала допытываться, как ей быть со скидкой. Кира практиковала программу лояльности. Каждая 5-я одинаковая процедура шла с 10% скидкой. А на каждую 10-ю она скидывала целых 20 при условии, что сделаны они были за определенный период. И вот у той клиентки педикюр как раз должен был быть 10-м. И она все спрашивала, как ей получить эту скидку, и неужели же она зря ходила на процедуры строго по расписанию, как на работу? Тут нервы сдали уже у самой Леры. И она предложила клиентке прийти на похороны Киры и там поинтересоваться над ее гробом, не восстанет ли та из мертвых, чтобы выполнить свои обязательства по процедуре со скидкой. После чего сбросила звонок и добавила номер клиентки в черный список. К черту таких. Она как раз выдыхала после разговора, когда хлопнула входная дверь. Лера легонько вздрогнула и высунулась из кухни, почти не дыша. Но, конечно, пришла не внезапно воскресшая Кира, а всего лишь Саша. Она убегала по каким-то делам, пользуясь окном в записях, и заодно зашла в магазин, чтобы купить себе обед. Лера брала еду из дома, но попросила ее взять к чаю большую булку с маком. Сегодня ей требовалось немного гормонов счастья и сладкой выпечки. Саша себя домашней готовкой не утруждала и предпочитала между клиентами закидываться каким-нибудь творожком или кефиром и покупным салатом. Лере такое сочетание казалось странным. А еще больше удивляло, откуда у Саши силы на массаж при таком скромном питании? Может, она отъедается во внерабочие часы? Ведь руки у нее очень даже сильные. Лера лично проверяла пару раз. «Держи». Проходя мимо, Саша сунула ей заказанную булку. «Ты как, свободна сейчас? Победаем?» Не дожидаясь ответа, она шагнула к кофеварке и принялась возиться с ней, щедро насыпая кофе в одноразовый фильтр. Лера особого голода не чувствовала, во всяком случае принесенные из дома тушеные свежие овощи, запеченная курица и сырники ее пока совершенно не соблазняли. Поэтому она решила за компанию с Сашей выпить кофе и съесть булочку. В коридоре послышались голоса. Снова хлопнула дверь, и после небольшой паузы чуть шаркающие шаги направились к кухне. Вскоре на пороге появилась Регина. На ней совсем не было лица. Может, клиенты и не особо это замечали, но Лере ее нетипичная бледность бросалась в глаза. Подруга тяжело опустилась на стул и откинулась на его спинку, бессильно свесив руки. «Будешь с нами кофе?» — мягко предложила Лера. Регина помотала головой и мрачно выдохнула. «Ничего не хочу. Надо, наверное, отменять остальных и домой идти. Но...» Она осеклась и вздохнула, качая головой и пялись в одну ей видимую точку. Это уже выглядело странно. Они все шокированы известием, и каждый по-своему оплакивает Киру, но реакция Регины слишком уж эмоциональная, особенно если учесть, что общение с полицией ей почти не досталось. Кофеварка заворчала, раздраженно пофыркивая. Саша открыла створку окна настежь, впуская в помещение уличный шум, запахи лета и свежий воздух. «Да ладно, не расстраивайся ты так», — бросила она Регине в своей обычно рисковатой манере. «Теперь Кирин жених свободен. Может, все-таки обратит внимание на тебя». «Саша!» — укоризненно осадила ее Лера. «Нельзя же так!» Хотя, вероятно, у Регины такие мысли тоже проскальзывали. Ведь Виктор ей сразу понравился. И она действительно строила ему глазки, не хуже нее, видя, что он в поиске, как говорится. Увы. Женщина с ребенком ему оказалась неинтересна. И вряд ли это изменится теперь, если рассуждать рационально. Но эмоционально можно и понадеяться, а потом почувствовать себя виноватой. Может, это и угнетает Регину так сильно? «Почему нельзя?» — Саша усмехнулась, откручивая крышечку на бутылке сладкого питьевого йогурта. «Видно же, что мужику, в общем-то, все равно. Просто жениться приспичило». А сейчас приспичит еще сильнее, потому что он уже настроился. Регина на ее слова никак не прореагировала. А Лера послала осуждающий взгляд. Она была уверена, что Саша говорит так не из-за скверного характера. Скорее, это реакция на стресс, защитная. Цинизм. Очень удобная маска, когда хочется, если не быть, то хотя бы казаться сильной. А еще очень модная. «Дело не в этом», — бесцветным голосом произнесла Регина, продолжая пялиться все в ту же точку. «Дело в мешке». «В каком мешке?» — не поняла Лера. «Который был у Киры на голове. Не просто так мы такой же в гостинице нашли. Не просто». «Да о чем ты?» — Регина перевела взгляд на нее. В ее глазах плескался ужас. «Помните, какой она была во вторник?» «Какой она была?» — удивилась Саша. «Дёрганый. Нервный, раздражительный». «Нормальный мандраж перед свадьбой», — предположила Лера. «Она такой уже неделю была». «Не такой». «Чем ближе события, тем сильнее нервы», — пожала плечами Саша. «То не так, это не эдак. Проблемы копятся, времени остается мало». «А я вам говорю, последние 2 дня, что мы ее видели, все было иначе. И не просто так она в среду выходной себе сделала». «Но я тогда тоже значения не придала». Списала на предсвадебные хлопоты, а теперь думаю в другом дело. «И в чем же?» — меланхолично поинтересовалась Саша, неторопливо подтягивая йогурт. «Думаю, она тоже снова нашла мешок». Саша фыркнула, а Лера нахмурилась и уточнила. «В каком смысле тоже? Когда сегодня из квартиры вышла, я на пороге у себя мешок нашла». Опять не придала значения и вообще решила, что уборщица тряпку бросила. Еще разозлилась на нее. А теперь понимаю, что это не тряпка была, а мешок. «Типа того, что в гостинице был?» — испуганно уточнила Лера. «И на теле Киры?» «Да. И я думаю, все это связано. Это как предупреждение. Серийные убийцы ведь любят играть с жертвами, запугивать их». «А чего ты полиции не сказала?» «Они бы меня послушали!» Регина презрительно скривилась. «Ты полицию нашу не знаешь? У меня никаких фактов, только домыслы. Мешок, который нашла, я выбросила. Так что они бы мне даже не поверили?» «А я, видимо, следующая. Может, мне уехать? К матери. Я вы сейчас там. Всем вместе не так страшно будет». «Ну да. Если за тобой охотится чокнутый маньяк, самое разумное решение — привести его к матери и дочери в глушь», — язвительно заметила Саша. «Где там твоя мать нынче живет-то?» Лера снова выразительно посмотрела на нее, но та только отмахнулась. «Девчат, давайте рассуждать здраво. Во-первых, ты понятия не имеешь, что нашла. Если приняла за тряпку, так, возможно, это и была тряпка. А теперь ты на нервной почве выдумываешь. Во-вторых, полиция у Киры, очевидно, никакого мешка не нашла. Иначе нас по-другому о нем расспрашивали бы. Да и нам она ничего такого не рассказывала. А если бы она не просто его нашла, а еще и психовала бы из-за такой находки, то обязательно рассказала. Она с нами даже нижнее белье для первой брачной ночи обсуждала. Если она из-за чего и психовала, то не из-за такой ерунды. Допускаю, что она действительно нервничала больше обычного, и это может быть как-то связано с ее смертью, но точно не с холщовым мешком. Но тебе не кажется это странным и пугающим совпадением? Тихо поинтересовалась Лера. Откуда тот мешок взялся в номере? Нам бы еще тогда серьезнее на эту тему задуматься, но мы были слишком пьяны. И почему Киру убили таким же? Разве не странно? Саша неловко повела плечами, снова прикладываясь к бутылочке с йогуртом. «Да, странно. Но не думаю, что это какой-то там серийный убийца. Возможно, это касалось самой Киры, что-то значило для нее, но она не сразу поняла. А когда поняла, тогда и задергалась. Но с нами это никак не связано. И нам ничего не грозит».